Нас не надо жалеть, ведь мы не расстались, мы еще воссоединимся. Жалейте лучше тех, кто во мгле невежества не понимает, что когда жизнь догорит, то вместе со смертью придет истина, а с осознанием бессмысленности, бездарности, невозвратимой жизни придет самое страшное горе. Однажды прань вдруг раскололась перед Навком и Дождиликой, и они вышли на широкую и ровную дорогу, выложенную желтыми плитами. Остановившись посреди нее, Навк посмотрел назад, на буйную прань, откуда они явились, на свои следы в тонкой пыли, покрывающей камни, посмотрел вперед на точно такую же буйную, светящуюся, переливающуюся прань за дорогой под полночным небом. И мурашки поползли по его спине. «Пойдем», — позвала Навка Дождилика. «Здесь не надо долго стоять. На эти камни не становится из праздного любопытства. Это галактический тракт». И они с тракта снова ушли в прань. Через несколько переходов прань кончилась. Навка Дождилика вышли на мокрый прибрежный песок. Перед ними исполинским зеркалом лежало темное озеро, подковой охватывал его светящаяся прань. Блестящий паутин ручьев рассекала пляж. Небосвод и водоем были словно крылья огромной бабочки, на которых сияли одинаковые созвездия. Парусник, дожидавшийся людей на острове Пристань Прощания, с берега казался лепестком света. Навка Дождилика долго стояли неподвижно и глядели в распахнувшееся пространство. Звезды ожидали их, зависнув над водой. Два ярких огня, Сингуль и Джизирак, горели над горизонтом. Прань затихла, и в пустоте беззвучия была только едва слышна музыка мироздания, гул необъятного простора, сквозь который предстояло плыть, идти, лететь до тех пор, пока воля, направляющая мировое движение, не ослабнет, выпуская на свободу тех, кто уже не в силах ее исполнять. «Надо как-нибудь закрыть карман, чтобы в воде из него не выпал перлиор», — вслух подумал Навк. «Всю одежду оставляют на берегу», — тихо ответила Дождилика. «Это озеро. Никто не приплывает в одежде». Она медленно расстегнула молнию на своем потрепанном грязном комбинезоне и движением плеч скинул его, оставшись перед Навком, как перед Богом, обнаженный. Подойдя к нему, она молча сняла с его пальца перстень кромлеха, закусив зубами, выпрямила кованые золотые листочки и вынула из гнезда граненый бриллиант, в котором испуганно метался небывалый пламя. «Дай мне, перлиор!» — протянув ладошку, велела она. Навк вынул из кармана волшебную жемчужину кораблей. Дождилика поставил ее на место бриллианта и, улыбаясь, снова надела перстень на палец Навку. «Догоняй меня!» — сказала она. Она отвернулась, пошла к озеру и швырнула в него бриллиант. Потом зашла в воду по щиколотку, по колено, по пояс, легла и легко поплыла вперед к дальнему лепестку света, что был парусником. Навк бросился в воду и догнал Дождилику, и они молча плыли в хрустальной невесомости, раздвигая звезды зелеными руками, и тела их, как рыбы, смутно голубели, и вселенная была неподвижна, и время застыло, обратившись в вечность, и вечность могла ждать сколько угодно, пока они пересекут пространство и выберутся в травы на прибрежном лугу, и там, укрытые травами от звезд, от мироздания и от вечности, дадут смерти, что пропитало все на этой планете, самый страшный повод для ненависти. Глава 23. Уранова. Дымчато-опаловый шарм гиды катился вдаль по своей колее, протворенной по вселенной по неизвестному замыслу.